Глава 11. Я стоял на холме рядом с садом, любуясь осенней листвой. Ветер развевал полы моего плаща. Дворец был залит мягким полуденным светом, в воздухе ощущалась прохлада. Мимо меня с шуршанием проносились по земле и поднимались в воздух сухие листья. Однако я остановился не для того, чтобы полюбоваться осенним пейзажем. Я остановился, чтобы заблокировать контакт с картой. Это была вторая попытка контакта за день. Когда со мной хотели выйти на связь первый раз, я решил, это либо Рэндом, недовольный тем, что я, вернувшись в Амбер, не счел нужным тут же доложить ему о своих действиях и планах, либо успевший поправиться Люк ждет моей помощи, чтобы освободить Джасру. Я подумал о них потому, что больше всего не хотел встречи именно с ними, ведь ни один из них не одобрил бы моих намерений, хотя у каждого была к тому своя причина. На этот раз попытка вызвать меня через карту тоже не удалась. Я опустился по тропе, перелез через живую изгородь в сад. Чтобы войти во дворец незамеченным, не обязательно прибегать к заклинанию. Я зашагал налево по тенистой дорожке, где меня труднее было увидеть из окон. Картой пользоваться не хотелось, потому что на ней изображен тронный зал, а там я наверняка с кем-нибудь столкнулся бы. Я вошел во дворец тем же путем, каким вышел из него, через кухню. На ходу проглотил бутерброд, выпил стакан молока и поднялся по черной лестнице на второй этаж, где никем не замеченный скользнул в свою комнату. Там я надел перевязь со шпагой, нашел небольшой кинжал, который привез из хаоса, подарок посредственного поэта, которому я однажды оказал протекцию, и приторочил его к перевязи. Карту я пристроил внутри левого рукава. Потом вымыл руки и лицо и почистил зубы. Надо было тут же приниматься за дело. Этого требовал мой план. А мне вдруг так захотелось поплыть куда-нибудь на яхте или просто поваляться на песке. Однако пришлось, подавив свои желания, выйти из комнаты и спуститься вниз по той же лестнице. Я прошел по коридору, прислушиваясь к звукам шагов и голосам. Один раз даже спрятался в туалете и переждал, пока кто-то проходил мимо. Я делал все, чтобы меня не заметили. Наконец я свернул налево по главному коридору, идущему вдоль большой мраморной столовой. Никого, прекрасно. Я подбежал к ближайшей двери и заглянул внутрь. Отлично, там тоже никого. Кстати, в парадной столовой обедали не каждый день, но кто мог знать, вдруг именно в этот день готовился важный прием. Правда, для обеда все равно еще рановато. Я вошел в столовую и воспользовался дверью, ведущей в узкий темный коридор. Обычно у этой двери или возле другой, на выходе из коридора, стоял страж. Этим коридором пользовались все члены королевской семьи, и стражник в конце смены докладывает старшему караульному, кто входил и кто выходил. Но к тому времени это уже не будет иметь для меня значения. Сейчас на часах стоял тот приземистый бородатый парень. Увидев меня, он отдал мне честь и поднял алебарду, которая секунду назад была прислонена к стене. — Вольно, — приказал я, — сильно занят. — По правде говоря, нет, сэр, — ответил он. — Я спущусь вниз. Надеюсь, там освещено. Эту лестницу я знаю не так хорошо, как остальные. Я проверил фонари, когда заступал на караул, сэр. Я посвечу вам. Спасибо. Лучше поберечь энергию волшебной силы, не тратить ее на освещение, — подумал я про себя. Тот отворил дверь кладовки, осмотрел один за другим три фонаря и выбрал второй из них, потом зажег его от массивного канделябра, освещавшего коридор. «Я выйду прогуляться. Возможно, ты уже закончишь дежурство, когда я вернусь». «Хорошо, сэр, спускайтесь осторожнее. Постараюсь». Я пошел вниз по длинной винтовой лестнице, виток за витком почти в темноте. Лишь внизу, в центральной шахте, виднелись маленькие пятнышки света. Не то огоньки свечей в канделябрах, не то подвешенные фонари с закопченными стеклами. Думаю, их поместили там не для того, чтобы освещать дорогу идущему, а просто чтобы его не пугал темный мрак. Не видя толком ни стен, ни ступенек, я шел, держась одной рукой за перила, в другой руке я сжимал протянутый вперед фонарь. Здесь было холодно, сыро и пахло плесенью. Я начал было считать ступени, но, как всегда, сбился где-то на середине. Ну да ладно, сосчитаю в следующий раз. Мысли мои вернулись к тому далекому дню, когда я шел этим путем, уверенный, что иду на смерть. Тогда я не погиб. Слабое утешение. Все равно мне предстояло труднейшее испытание, и все равно возможно, что я совершу ошибку, и меня поджарят. Круг. Еще круг. Вниз, снова вниз. Ночные мысли среди бела дня. С другой стороны, Флора говорила, что во второй раз будет легче. Перед этим речь у нас шла об огненном пути. Надо надеяться, что она имела в виду именно его. Великий огненный путь Амбера. Символ порядка, равный по силе великому Логрусу, символу хаоса. Казалось, напряженные отношения между ними все время усугублялись. Тому, кто связан с ними обоими, приходилось постоянно быть настороже, ведь стоит утратить контроль, и ты пропал. Мне не с кем сравнить впечатление. Становится ли жизнь от этого труднее? Хотя, надо признаться, самолюбие щекочет мысль, что метка одного из них мешает общению с другим. А уж метку-то они ставят и тот, и другой. На каком-то этапе тебя просто разрывает на части и воссоздает вновь по неким всеобъемлющим космическим принципам. Звучит все это благородно, значительно, возвышенно, духовно и прекрасно, а на самом деле не приносит ничего, кроме боли в заднице. Такова цена, которую мы платим за обладание силой и могуществом. Однако в космических законах не сказано, что я должен этому радоваться. Посвященный в тайну огненного пути и Логруса обладает способностью без посторонней помощи перемещаться в царстве теней. Тени — термин, принятый нашим родом для бесчисленного числа вариантов реальности, в которых мы можем находиться. Кроме того, есть и другие способности. Виток, еще виток. Я стал спускаться медленнее. Слегка закружилась голова. Хорошо, что не надо возвращаться этим же путем. Увидев, что лестница кончается, я прибавил ходу. Внизу стояли стол и скамьи. К стене были прибиты полки с ящиками и фонарь. Обычно здесь находился караульный, но сейчас я никого не обнаружил. Возможно, он обходил свой участок. Где-то слева располагались тюремные камеры, в которых томились политические узники, зачастую сходившие с ума. Я не знал, сидит ли кто-нибудь в настоящее время, но надеялся, что камеры пусты. Когда-то среди узников темницы находился и мой отец. Судя по его рассказам, это был довольно мрачный период его жизни. Ступив, наконец, на пол, я несколько раз громко позвал стражника. Увы, мне ответило лишь звонкое эхо. Я подошел к полке, взял с нее еще один керосиновый фонарь, решив, что неплохо иметь второй на случай, если заблужусь, и зашагал по направлению к туннелю. Я шел довольно долго, потом остановился и поднял фонарь. Мне показалось, что я иду уже дольше, чем следовало, а входа в туннель все не было. Я посмотрел назад. Пост караульного еще виден. Я пошел дальше, пытаясь вспомнить, как проходил здесь в первый раз. Но вот я заметил, что эхо стало звонче повторять звук моих шагов. Похоже, я приближался к какому-то препятствию, возможно, к стене. Я снова поднял фонарь. Так и есть. Впереди кромешная тьма каменных стен. Я вошел в туннель. Тьма куда ни глянь. Театр теней ставит дикий спектакль. Свет моего фонаря плясал на шероховатых стенах, заставляя поблескивать грани мелких вкраплений. Вот слева первый коридор, первое ответвление. Я продолжал идти прямо. Вскоре показался второй. Третий я увидел через довольно большой промежуток времени. Потом миновал четвертый. Интересно, спросил я себя, куда ведут эти ходы? Мне этого никто не говорил. Быть может, никто этого и не знает? В причудливые пещеры неописуемой красоты, в другие миры, а может, это просто тупики, складские помещения. Когда-нибудь, если будет свободное время и желание. Пятый, еще один, мне нужен седьмой. И вот я перед ним. С мыслью о тех, кто шел до меня этим путем, я приблизился к большой, мощной, обитой металлом двери. Справа от меня на стальном крюке висел большой ключ. Я снял его, отпер дверь и снова повесил ключ на место. Зная, что караульный при обходе запрет дверь, я не в первый раз подумал. Для чего держать дверь запертой, если ключ висит рядом? Мне приходилось спрашивать об этом, а вот толкового ответа получать не приходилось. По традиции, и все. Джерард предложил мне спросить Рэндома, а Флора — Фиону. Рэндом и Фиона предположили, что должен знать Бенедикт. Однако я не помню, спрашивал ли я об этом его. Я с силой толкнул дверь, но она не поддалась. Тогда я поставил фонари на пол и навалился всем телом. Дверь заскрипела и медленно отворилась. Я взял фонари и вошел внутрь. Дверь сама захлопнулась за мной, а Фракир, дитя хаоса, стала отчаянно колотиться. Теперь я вспомнил, почему никто не брал с собой сюда второй фонарь. Голубоватое сияние, исходящее от огненного пути, освещало пещеру достаточно ярко. Я зажег второй фонарь. Первый я поставил у начала пути, а второй — у конца, обойдя его вдоль стены. Хотя освещения в пещере хватало, мне она казалась мрачной, холодной и устрашающей. Веселые живые огоньки фонарей придавали сил. Я стал изучать запутанные, извилистые линии огненного пути, похожие на магические письмена. Фракир мне удалось успокоить, но собственные смутные опасения подавить я не мог. Неужели эти ощущения мне внушает Логрус? Когда я овладею силой огненного пути, будет ли Логрус по-прежнему помогать мне? Пустые размышления. Я попытался расслабиться. Глубоко вздохнул, закрыл на мгновение глаза. Согнул колени, опустил плечи. Больше ждать нет смысла. Я открыл глаза и ступил на огненный путь. И тут же из-под моих ног посыпались искры. Второй шаг — и снова каскад искр. Еле слышное потрескивание. Еще один шаг. Возникло легкое сопротивление. Ощущения такие же, как и тогда, в первый раз. Холодок, легкая дрожь. Я заранее знал точки, на которые наступать легко и на которые трудно. Где-то у меня внутри будто существовала карта пути, и я, читая эту карту, двигался по первой кривой. Сопротивление возрастало, с треском сыпались искры, мои волосы шевелились, тело ощущало вибрацию. Я дошел до первой преграды. Ощущение было такое, будто я иду в аэродинамической трубе. Каждый шаг требовал от меня отчаянных усилий. И все же я продвигался вперед, хотя и очень медленно. Главное не останавливаться ни на секунду, потому что начинать двигаться снова невероятно трудно, а в некоторых местах просто невозможно. Я должен идти вперед, сопротивляясь воздушному потоку, идти несмотря ни на что. Выдержать всего-навсего несколько секунд, потом будет легче. Зато вторая преграда — просто смерть. Поворот, поворот, еще поворот. Я прошел. Наконец, долгожданное облегчение. Пожалуй, Флора была права. Этот участок пути во второй раз проходить не так тяжело. Я одолел длинный изгиб, потом крутой поворот. Теперь искры плясали вокруг голенищ моих сапог. Из ума у меня не выходили череда 30 апреля, придворные и семейные интриги хаоса, бесчисленные дуэли со сложными ритуалами кровной мести из-за титулов и званий. Нет, хватит с меня. Нечего об этом думать. Пусть они учтивее и благовоспитаннее, но крови там пролилось намного больше, чем в Амбере, причем лишь из-за столкновения самолюбий и пустяковых преимуществ. Я заскрежетал зубами. Ох, как трудно сосредоточиться на выполнении сиюминутной задачи. Не думать ни о чем другом. Тоже воздействие пути. Еще один шаг. Я ощутил покалывание в ногах. Треск усилился и теперь казался мне раскатами грома. Передвигаю одну ногу, потом вторую, поднимаю ногу, опускаю. Волосы у меня встали дыбом. Поворот, рывок вперед, словно плывешь на лодке в шторм. Осенний шквал бьет в лицо, в спину дует ветер, как из пасти дракона. Еще три шага. Сопротивление усиливается. Вот она, вторая преграда. Теперь мне кажется, будто я пытаюсь толкать машину из канавы, наполненной жидкой грязью. Я напрягаю все силы, а результат ничтожно мал. Продвижение мизерное, а искры поднимаются уже мне до пояса, словно я сам становлюсь голубым пламенем. Внезапно все посторонние мысли покинули меня. Я словно превратился в безымянное существо без прошлого, изо всех сил стремящееся пробиться вперед. Однако, если бы я полагался только на свою физическую силу, то застрял бы навсегда посреди пути. Лишь сила воли, которую огненный путь не подавляет, а очищает, позволила мне, преодолевая инерцию и бешеный натиск преград, двигаться вперед. Еще шаг, и еще. Пройден следующий отрезок. Мне кажется, я стал на 100 лет старше. Но я упорно продолжаю идти и уже знаю, что пройду до конца, хотя только приближаюсь к большому изгибу, длинному и коварному. Путь совсем не похож на Логрус. Сила его искусственная, не аналитическая. Вокруг завихряется космическое пространство. Каждый шаг заставляет меня ощущать, будто я блекну и исчезаю, а потом возникаю, разбиваюсь на куски и склеиваюсь вновь, рассыпаюсь и собираюсь воедино, умираю и воскресаю. Вперед! Вперед! Еще три поворота, три изгиба, затем прямая линия. Я продолжаю двигаться вперед. Меня тошнит. Голова кружится, я весь мокрый от пота. Конец прямой линии. Снова целая серия поворотов и изгибов. Поворот, поворот, снова поворот. И я знал, что подхожу к последней преграде, когда искры стали взлетать все выше и выше, образуя огненную клетку, состоящую из пересекающихся молний. Ноги просто отказывались повиноваться. Безмолвие и нечеловеческие усилия. Но вот я почувствовал некоторый прилив сил и понял, что справлюсь. Меня всего трясло. Однако оставался лишь один короткий изгиб, короткая кривая. И все же последние шаги будут, скорее всего, самыми трудными. Словно узнав тебя ближе, огненный путь не хочет тебя отпускать. Я продолжал пробираться вперед. Лодыжки у меня ободраны в кровь. Два шага. Три. Все. Конец пути. Я замер, тяжело дыша и то и дело вздрагивая. Покой. Меня больше не бьет током, не обжигает искрами. Если и это не смыло с меня метки голубых камней, значит, ничто не смоет. Теперь, ну, скажем, через минуту, я смогу идти куда угодно. Наделив меня своей силой, огненный путь перенесет меня, куда я захочу. Стоит ли говорить, что мне вовсе не улыбалась перспектива подниматься в свою комнату по винтовой лестнице? Нет, у меня другой план. Я поправил одежду, пригладил волосы, проверил, в порядке ли оружие и на месте ли спрятанная карта. Потом с минуту подождал, пока успокоится пульс. Люк получил травмы в битве за страж четырех миров, сражаясь со своим бывшим другом и союзником Далтом, сыном Дезактрактрикс. Далт мало что значил для меня, разве что легкое препятствие, поскольку он стал наемником владельца стража. Но даже принимая в расчет возможную разницу во времени, скорее всего, не очень уж значительную, я видел его вскоре после того, как он напал на Люка. Значит, он находился в страже, когда я вызывал его через карту. Ладно. Я попытался вспомнить детали комнаты, в которой его увидел. Картина получилась довольно приблизительной, но чтобы обратиться к помощи огненного пути, точных данных не требуется. Я вспомнил структуру каменной стены, форму маленького окна, часть поблекшей шпалеры на стене, солому на полу, низкую скамью и скамеечку для ног, которая появилась в поле моего зрения, когда Далт передвинулся, трещину на стене над скамьей и паутину в углу. Потом я довольно точно восстановил в памяти его внешний вид, сформировал желание и оказался там. Я быстро огляделся, держа руку на эфесе шпаги. Но в комнате никого не было. Кровать, оружие на стене, маленький письменный стол, сундук. Все эти предметы я тогда, вызвав Далта с помощью карты, не заметил. В небольшое оконце проникал дневной свет. Я подошел к двери и постоял, прислушиваясь. Кажется, тихо. Тогда я слегка толкнул дверь. Она приотворилась со скрипом. За ней оказался длинный пустой коридор. Прямо напротив меня — лестница, ведущая вниз. Налево — гладкая стена. Я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Идти вниз или направо? По обеим сторонам коридора располагались окна. Я подошел к ближайшему из них по правую руку и выглянул наружу. Оказалось, что окно выходило в квадратный внутренний двор. Ворота справа вели в другой двор, более просторный. Подо мной я увидел около дюжины солдат. Похоже, службу они сейчас не несли, а расположились на отдых и чистили амуницию. Двое из них были в бинтах. В дальнем углу двора лежало нечто смахивающее на огромного воздушного змея, показавшегося мне смутно знакомым. Я решил пройти дальше по коридору, рассчитывая, что смогу увидеть и большой двор. Шел я осторожно, стараясь не нарушать тишину, царившую в этом странном здании, и, дойдя до угла, остановился, прислушиваясь. Не заметив ничего подозрительного, я завернул за угол и замер. Человек, сидевший на подоконнике справа от меня, тоже замер. На нем была кольчуга, кожаные штаны, на голове кожаный капюшон. На поясе у него висела большая шпага, а в руке он держал кинжал, которым, по-видимому, приводил в порядок ногти. Резко повернув голову, незнакомец ошалело на меня уставился. «Кто вы?» — спросил он. Плечи его напряглись, руки уперлись в подоконник, словно он собирался встать. Мы оба находились в замешательстве. Это, очевидно, был стражник. Будь он начеку, готовый к бою, фракир предупредила бы меня об опасности, но его лень и небрежность сбили и ее, и меня с толку. Я понял, что обмануть его мне не удастся, довериться я ему тоже не мог. Я не хотел нападать на него и поднимать шум, значит, выбора у меня нет. С помощью волшебства можно быстро и бесшумно прекратить биение его сердца. Но я слишком высоко ценю жизнь, чтобы убивать людей без особой надобности. Как я не стремился экономить энергию, которую поглощают заклинания, пришлось потратить ее частицу. Я произнес заветное слово, одновременно взмахнув рукой. Фракир запульсировала у меня на запястье, а парень закрыл глаза и откинулся на оконный переплет. Я посадил его поудобнее. Он продолжал мирно храпеть, не выпуская из руки кинжал. По правде говоря, заклинание, останавливающее сердце, могло мне пригодиться позднее. Коридор сообщался с довольно широкой галереей, и я понял, что для дальнейшей рекогностировки мне понадобится еще одно заклинание. Я произнес тайное слово и стал невидимым. Мир вокруг меня сильно потускнел. Жаль, что пришлось так скоро прибегнуть к этому средству, ведь действие заклинания длилось всего лишь 20 минут, а я не имел ни малейшего представления о том, где найти то, чего ищу. Однако иного выхода не оставалось. Я вошел в галерею ни души. Теперь у меня появилось хоть какое-то представление о географии этого места. Мне открылся вид на второй внутренний двор, поистине огромный, окруженный мощными стенами. Это была величественная, неприступная крепость, очевидно, с единственным надежно охраняемым входом. Был здесь и внешний двор, огражденный высокой прочной стеной. Выйдя из галереи и заметив широкую лестницу из серого камня, я сразу понял, что нашел место, которое искал, по безошибочно ощутимой магической ауре. Из холла вела вниз лестница, которую охранял стражник. Если он что и почувствовал, то лишь дуновение воздуха от моего плаща. Я бросился вниз. Рядом с лестницей был вход, ведущий в другой коридор, налево, а в стене, обращенной во внутренний двор, была тяжелая, обитая железом дверь. Я распахнул ее и тут же быстро отскочил в сторону, потому что стоявший неподалеку стражник обернулся и направился ко мне. Обойдя его, я быстро зашагал к замку. Люк говорил, что здесь средоточие силы. Да, я ощущал это, причем чем ближе подходил к замку, тем сильнее. Сейчас некогда размышлять, как вести себя с этими силами. Во всяком случае, у меня есть что им противопоставить. Я подошел к стене, свернул налево и огляделся. В поле зрения вроде не было никого. Проходя вдоль стены, я убедился, что в замок можно попасть лишь через один вход. Двор окружала высокая металлическая ограда с острыми шипами. Окна бойницы находились на высоте примерно 30 футов. Очень меня удивили два огромных воздушных змея, лежавшие у стены. Они не были разбиты, как тот в маленьком дворе. При ближайшем рассмотрении я понял, что это дельтапланы. Мне хотелось разглядеть их хорошенько, но время действия заклинания истекало. Я поспешил дальше, к воротам. Они были закрыты. Рядом два стражника. За воротами я увидел переброшенный через ров деревянный подвесной мост, укрепленный железными тросами. В углы моста вбиты большие болты с ушками. Продетые в них цепи соединяются с лебедкой. Интересно, сколько весит этот мост. Высокая и широкая, обитая железом дверь, ведущая в цитадель, углублена в стену примерно на 3 фута. Такая дверь может долго выдерживать удары тарана. Я подошел к воротам и внимательно осмотрел их. Вместо замка стояла мощная задвижка. Я смог бы открыть ворота и пробежать по мосту, прежде чем стража сообразит, что происходит. С другой стороны, учитывая, что повелитель замка — волшебник, стражу могли проинструктировать, как действовать в случае какой-нибудь сверхъестественной атаки. В таком случае им не обязательно видеть противника. Меня быстро загонят в дверную нишу, а дверь в замок наверняка заперта. Я подумал несколько секунд, перебирая в уме все мои колдовские приемы. Кстати, я заметил во дворе еще 6-8 человек, но они находились довольно далеко, и ни один из них не направлялся в мою сторону. Я спокойно подошел к часовым у ворот и кинул факир на плечо стоявшему слева с приказом задушить его. Затем, сделав 3 быстрых шага к стоящему справа, я ребром ладони ударил его по шее и, приподняв за подмышки, чтобы не шуметь, аккуратно прислонил к изгороди справа от ворот. Услышав за спиной стук ножен об ограду, я оглянулся. Часовой сползал на землю, держась рукой за горло. Я подскочил к нему, усадил и его, и забрал факир. Окинув двор быстрым взглядом, я заметил, что 2 человека смотрят в мою сторону, черт бы их побрал. Я отодвинул засов, проскользнул в ворота, запер их за собой, пробежал по мосту и оглянулся назад. Те 2 шли к воротам. Мне срочно нужно было принять решение, выбрав оптимальный вариант. Сев на корточки, я ухватился за угол моста. Ров под мостом был глубиной примерно в 12 футов, а шириной раза в 2 больше. Я начал выпрямлять ноги и тянуть угол моста вверх изо всех сил. Это было чертовски тяжело, но доски заскрипели, и мой край немного приподнялся. Я передохнул секунду и снова напрягся. Мост заскрипел, и я выиграл еще несколько дюймов. И еще раз. Края досок врезались мне в ладони, руки ныли. Казалось, они вот-вот вывернутся из плечевых суставов. Я сильнее уперся ногами в землю и напрягся, что было сил. Сердце отчаянно колотилось, будто заполнив всю грудь. Угол моста был теперь приподнят над землей на 1 фут, но противоположный его край все еще касался земли. Я снова поднажал, чувствуя, как вспотели ладони и лоб. Глубокий вздох. Опля! Уже на уровне колен. Наконец-то и левый угол оторвался от земли. Послышались громкие взволнованные голоса. Солдаты бежали к мосту. Я стал поднимать левый угол и расшатывать весь мост, таща его на себя. «Отлично!» Он сдвинулся с места. Я продолжал тянуть. Левый угол поднялся уже на несколько футов и повис над глубоким, как пропасть, рвом. Руки, плечи и шея отчаянно ныли. «Еще немного. Где еще?» Солдаты остановились у ворот поглядеть, что стряслось с сидящими на земле караульными. «Прекрасно. Снова выигрыш во времени. Я еще не был уверен в том, что мне удастся столкнуть мост в ров, но иного выхода все равно нет». Я начал раскачивать мост. Вправо. Чуть было не выпустил из рук. Влево. Солдаты бросили валявшихся стражей и уставились на оживший мост. Потом побежали к воротам и стали открывать засов. К ним спешила подмога. Все галдели, махали руками. Еще толчок. Мост пополз вниз. Толчок. Я отпрянул. Мой угол грохнулся о край рва. Дерево треснуло. Потом весь мост со страшным грохотом обрушился вниз, дважды подскочил и развалился. Руки у меня бессильно повисли. Я повернулся и помчался к заветной двери. Срок заклинания, превратившего меня в невидимку, еще не истек, и я, по крайней мере, не стал мишенью для солдат, иначе в меня с противоположной стороны рва тут же полетели бы метательные снаряды. Я подбежал к двери, с трудом поднял руки, взялся за металлическое кольцо и потянул к себе. Дверь не шелохнулась, накрепко запертая. Я это предвидел и все же хотел удостовериться. Конечно, не стоит злоупотреблять магией, однако теперь только она и остается. Я произнес три слова. Заклинание не слишком элегантное, зато обладающее огромной силой. Дверь с грохотом и треском распахнулась, как будто какой-то великан вышиб ее ударом кованого сапога. Я ворвался в замок и чуть замешкался, пока глаза привыкали к полумраку. Я очутился в зале высотой в два этажа. Напротив меня, справа и слева, поднимались полукругом лестницы на площадку второго этажа, огражденную перилами. Две такие же полукруглые лестницы вели и в нижний вестибюль. Несколько минут я колебался, думая, с чего начать. В центре зала, в бассейне из черного камня, бил фонтан. Но выбрасывал он не воду, а огонь. Красные и оранжевые языки пламени плясали, взлетали вверх и с журчанием сливались в бассейн с желтыми и белыми струйками. Здесь явственно ощущалось присутствие силы. Любой, кто способен укротить подобную мощь, наверняка опасный противник. Если повезет, мне не придется на собственной шкуре узнавать, насколько опасный. Я чуть было не потратил зря заклинание особой атаки, когда заметил в правом углу две фигуры. Но они стояли, не шелохнувшись, и были просто неестественно неподвижными. Я понял, что это статуи. Раздумывая, идти ли мне по лестнице вверх или спускаться вниз, я решил, что врагов здесь поди держат в сыром подземелье, и уже собирался спускаться, как вдруг что-то в этих статуях привлекло мое внимание. Всмотревшись, я увидел, что одна из них была седоволосым мужчиной, а другая — рыжеволосой женщиной. Я протер глаза, даже не осознавая в течение нескольких секунд, что вижу собственную руку. Срок заклинания истек, и я перестал быть невидимым. Я направился к застывшим фигурам. Увидев, что старик держит несколько плащей и шляп, я догадался, кто это, и все же приподнял пола его синего одеяния. Внезапно огненный фонтан вспыхнул еще ярче, и я прочитал имя Ринальдо, вырезанное на его правой ноге. Ну и паршивец этот мальчишка. Рядом с ним стояла Джасра, так что мне не пришлось спускаться в подземелье и искать ее среди крыс. Она тоже вытянула руки, будто защищаясь. На левую руку ей повесили голубой зонтик, на правую — светло-серый дождевик, какие носят в лондонский туман, а на голову нахлобучили непромокаемую шляпу. Лицо Джасры было размалевано, как у клоуна. На зеленую блузку кто-то приколол несколько желтых кисточек. Свет позади меня вспыхнул еще ярче. Я повернулся посмотреть, что случилось. Фонтан теперь изрыгал огонь на высоту 20 футов. Тот падал в бассейн, переливался через него и растекался по мраморному полу. Один ручеек тек в мою сторону, и вдруг чье-то негромкое хихиканье заставило меня взглянуть вверх. Облаченный в темный плащ с капюшоном, в перчатках с крагами, волшебник «Синяя маска» стоял на верхней площадке, одной рукой опираясь на перила, другой указывая на фонтан. Я ожидал этой встречи и не был застигнут ею врасплох. Когда огонь разгорелся еще сильнее, образовав большую светящуюся башню, вершина которой рушилась и ползла ко мне, я широко распростер руки и произнес слова трех самых надежных заклинаний из всех, какие только знал. Мгновенно воздух пришел в движение. Бешеной силой Логруса огненный поток был отброшен от меня. Я направил мощную воздушную волну на стоявшего наверху волшебника, но тот взмахнул рукой, и огненный столб упал, превратился в тоненькую светящуюся струйку. Ладно, ничья. Вообще-то я пришел сюда не для того, чтобы мериться с ним силой. Я всего-навсего хотел перехитрить Люка, хотел один без него спасти Джасру. Ведь если она станет моей пленницей, Люк не сможет причинить вред Амберу. Когда вызванная мной воздушная волна улеглась, я, снова услышав смех волшебника, призадумался, прибегает ли он к помощи заклинаний, или, живя у источника силы, он может контролировать любые попытки других применить силу и трансформировать ее во что ему вздумается. Если так, то у него в рукаве достаточно фокусов, и мне придется либо обратиться в бегство, либо прибегнуть к помощи хаоса, высвободить чудовищную энергию и уничтожить все вокруг. Но этого мне делать вовсе не хотелось. Я не собирался уничтожать таинственные силы, да и самого волшебника. Мне надо было лишь получить ответы на вопросы, касающиеся благополучия Амбера. Перед маской вдруг материализовалось блестящее металлическое копье, которое маг метнул в меня. Прибегнув к помощи защитного заклинания, я его перехватил и отвел в сторону. В начавшейся дуэли заклинаний я мог либо постараться взорвать логово с помощью хаоса, либо попробовать взять под контроль источник здешней силы и побить этого типа его же собственным оружием. Однако времени для экспериментов у меня не оставалось. Придется все делать на ходу. Видно, он так ненавидит меня, что битва в полную силу неизбежна. Нападение оборотня в лесу наверняка тоже дело его рук. У Джасры хватило сил победить прежнего владельца замка, Шаругарула, а этот малый сумел победить Джасру. Но я никак не мог понять, за что он так ненавидит меня. — Так что же все-таки тебе от меня нужно? — спросил я его. — Мне нужна твоя кровь. «Душа! Твой мозг и твое тело!» — прозвучал металлический голос. «А моя коллекция марок не нужна?» — засмеялся я. «Позволь, я ставлю себе хотя бы конверты со штампами первого дня». Я подошел к Джасе и обнял правой рукой ее за плечи. «Зачем она тебе, болван?» — спросил волшебник. «Это самая бесполезная вещь в моем замке. Тогда почему ты не разрешаешь мне забрать ее?» «Ты коллекционируешь марки, а я подбираю коллекцию зазнавшихся волшебников-самоучек. Она моя, а ты будешь следующим экспонатом». Почувствовав прилив сил, я крикнул: «А почему ты так не любишь своих братьев и сестер по искусству волшебства?» Ответа не последовало. Но внезапно воздух вокруг меня наполнился крутящимися острыми предметами, ножами, топорами, бутылочными осколками. Я произнес решающее защитное слово, и передо мной со звоном возникла дымчатая завеса хаоса. Колючие предметы, прикоснувшись к ней, мгновенно превращались в космическую пыль. Перекрывая шум, я крикнул: «Как мне тебя называть?» «Маска!» Тут же ответил волшебник. Ответ не отличался оригинальностью. Я ожидал что-нибудь в стиле Джона Д. Макдональда: лиловый ужас, кобальтовый шлем или нечто подобное. Я использовал последнее защитное заклинание, подняв левую руку таким образом, чтобы мне была видна спрятанная в рукаве карта Амбера. Игра пока идет, надо признать, чересчур острая, но решающий ход еще остается за мной. До сих пор я только защищался, а заклинание, составлявшее мою гордость, держал про запас. «Ничего хорошего тебе от нее не будет», — сказал Маска, когда действие и его, и моего заклинаний закончились, и он готовился к новой атаке. «Счастливо оставаться!» Я покрутил кистью руки, растопырил пальцы, чтобы направить поток, и произнес заклинание. «Око за око!» — крикнул я, когда на мага обрушилось все содержимое цветочной лавки, похоронив его в таком огромном букете, какого я еще не видывал, и аромат подходящий. Наступила тишина. Я уставился на карту и уже почувствовал контакт, когда, разрыв гору цветов, Маска высунул голову наружу, словно аллегория весны. «Я до тебя еще доберусь!» «И приятное к приятному», — добавил я, и, уже исчезая, произнес словечко, с помощью которого опрокинул на него ящик с удобрением. Я вошел в тронный зал Амбера, держа на руках Джасру. Стоявший возле буфета Мартин с бокалом вина в руке разговаривал с Борсом, сокольничьим. Увидев, что Борс от удивления вытаращил глаза, он замолчал, повернулся и тоже замер, раскрыв рот. Я не собирался тут же заняться заклинаниями и, к тому же, пока не знал, что делать с Джасрой, если расколдую ее. Поэтому я поставил застывшую фигуру у двери и повесил на нее свой плащ, после чего подошел к столу, на ходу кивнул Мартину и Борсу и налил себе бокал вина. Осушив бокал, я поставил его на стол. «Делайте с ней что хотите, только не вырезайте свои инициалы». Потом я вышел из зала, нашел диван в одной из комнат восточного крыла, растянулся на нем и закрыл глаза. Как мост над бурными водами. Бывают дни, что те алмазы. Куда подевались все цветы? Что-то в этом роде.